Эти пульсации можно было сравнить с морским прибоем, мягким и совершенно безболезненным. Слова тоже были безболезненными. «Извини, мягкотелое», — прозвучало в пульсации, — «что мне так долго пришлось пробиваться к тебе, но я едва нашел пробку». Эван перекатился на живот и сел, покачиваясь, прежде чем прислушиваться к эху слов, раздающихся в его голове. Слова продолжали звучать. «Ты понимаешь меня? Я чувствую, что ты меня принимаешь, но не передаешь ответ». «Значит, это и есть сумасшествие», — тихо размышлял Эван. «Твой разум не поврежден», — заверил его голос. «Смущен и устал, да, но ясен. Твои импульсы организованы соответственно. Сначала они мне были совершенно непонятны, но умозрительно они переводились отлично». «Что отлично переводилось?» Эван понял, что он задал вопрос мысленно. Он не открывал рта с тех пор, как перестал кричать, и боялся делать это снова. Ему это даже не хотелось. Неистовство приводило к обратным результатам. «Коммуникативные импульсы рождаются в твоем мозгу. Несколько смущенные, но это неудивительно. Все коммуникативные импульсы, испускаемые размягченными мозгами, слегка дезорганизованы». «Ты не говоришь», — пробормотал Эван на этот раз вслух. Звук собственного голоса успокаивал. Может, он и сошел с ума, но по-прежнему держал себя в руках. Он заставил себя повернуться и посмотрел прямо в голубо-зелено-желтое тело стеклянной гусеницы, усевшейся на его плечах. «Что ты делаешь со мной?» «Я беседую. Прими это за факт». И как бы подтверждение сказанного, гусеница подмигнула ему. Заинтригованный Эван коснулся тонких серебристых усиков, тянущихся из головы существа в его левое ухо. «Пробиться? Пробка?» «У меня в голове нет никакой пробки», — буркнул он. «Конечно, есть!» Гусеница казалась очень уверенной в себе. «Каждое разумное существо имеет пробку. Просто твою мне было трудно отыскать». «Любопытно, но, кажется, ей никогда не пользовались прежде. В результате она атрофировалась и изменилась. Чтобы наладить связь, потребовались некоторые модификации, которые я произвел, пока ты приходил в себя». Эван сделал глубокий вздох. Это помогало ему унять дрожь. «О чем ты говоришь? О каких модификациях? Ты что-то сделал в моей голове? Что ты сделал со мной?» «Просто счистил кое-какие наросты и дал твоим природным органам возможность нормально функционировать, чтобы открыться мне». Тон гусеницы был смущенным. «Я думал, ты будешь мне благодарен». «Я чертовски благодарен за то, что ты вытащил меня из этого гнезда червей. Насчет остального я пока придержу свое мнение при себе. Почему я так ясно тебя понимаю?» «Чистота — это следствие проникновения. Она возникает, когда два разумных существа соединяются друг с другом. Все коммуникативные импульсы становятся одинаковыми». «Импульсы». Гусеница расшифровала электрические импульсы, которые создавали разумные мысли в мозгу Эвана. Точно так же и он, вероятно, поступал с импульсами гусеницы. «Но каким образом? Через пробку?» «Был ли это вопрос физиологии или фантазии?» «Как бы там ни было, кажется, у них получилось». «Последовательность и интенсивность импульса варьируются», — объяснила гусеница, — «но в определенных пределах. При определенной аккуратности все импульсы понятны. Я не думал, что ты разумен, когда впервые встретился с тобой в пещере. Меня привлекло огромное количество растрачиваемого впустую тепла твоего тела. Во всяком случае, ты не продемонстрировал свою способность контактировать. Я вызывал тебя много раз, но ни разу не получил ответа». «Ты говоришь о том попискивании и чириканье? Для меня они звучали просто как шум. Как и твои модулированные звуковые волны для меня. Ты сейчас генерируешь их в сочетании со своими мыслями, но я не могу понять ни единой мысли. Когда ты не ответил на мои сигналы, я решил, что мне просто не с кем контактировать. Я не счел твою новую форму интересной, так как, по моему мнению, ты демонстрировал сплошную бессмыслицу». Эван слегка разозлился, но обнаружил, что в какой-то мере согласен с оценкой гусеницы. Разумеется, его решение развалиться прямо на гнезде червей не убедило бы местное разумное существо в том, что он яркая индивидуальность. Что заставило тебя изменить мнение? Методичность, с какой ты пытался освободиться от пут червей. Я подумал, что попытка более глубокого контакта может принести свои плоды. Поэтому я сделал усилие и достаточно значительное. Обнаружил и модифицировал твою пробку, подготовив ее для нормального проникновения. И какую награду я получил за свои попытки? Сначала ты попытался нарушить связь. Едва ли это поступок разумного существа? Пульс Эвана приблизился почти к норме. Прости, я не знал, что со мной творится. Я смутно помнил твою атаку на червей, хотя я и не знал, что ты делал это ради меня. Я, мои особи, мой тип, не знаком с таким видом коммуникации, который ты называешь проникновением. Моя пробка, как ты говоришь, это что-то у меня в мозгах, с чем я не знаком. Я никогда не слышал о ней прежде. И когда ты называешь этот метод коммуникации глубоким, то для нас это чертовски странно. Мысль о чем-то, проникающем в наши головы, ну, не особенно приятна. После паузы он добавил. Слушай, ты уверен, что у меня есть этот орган пробка или что-то вроде этого в моей черепушке? Или ты добавил что-то от себя и просто не говоришь мне всей правды? Я только модифицировал то, что уже было у тебя в мозгу. Когда ты запаниковал, я подумал о том, чтобы оборвать связь и оставить тебя в покое, но твои муки были столь очевидными, а твое невежество таким потрясающим, что я не представлял, как ты можешь выжить без помощи. Поэтому я продолжал настаивать, пока ты не успокоился и предпринял очередную серию попыток разумной беседе. «Прости еще раз, я не привык разгуливать здесь в таком виде», с тех пор, как я бросил свой костюм. Костюм? Эван написал МВМ и его функции, пытаясь воссоздать для гусеницы как можно более ясную картину. А, значит, ты обладаешь твердым панцирем, подобно многим мягкотелым, но тебе пришлось расстаться с ним. Нет, нетерпеливо продолжал Эван. Это костюм. Он неестественный, не часть наших тел. Это продукт производства, изготовленный из различных металлов и химикалиев. Так я и говорю панцирь. Но панцирь растет на теле, а костюм изготовлен на станках, машинами. Что значит машины? Эван растерялся. Высокоразумный инопланетянин совершенно не знаком с машинами? Мы обсудим это позже. Он стал шарить вокруг. Гусеница не тронула его рюкзак, лежавший неподалеку. Либо пожиратели падали, не обнаружили еще его содержимое, либо его спаситель отпугнул их. Свертки с едой были разбросаны вокруг, там, где выпали из рюкзака. Он встал, пытаясь не обращать внимания на тяжесть на своих плечах, подошел и стал собирать свертки обратно в рюкзак. Что это такое? Пища. Правда? В них нет никакой яркости. Они содержат химическую энергию. Я не охочусь за фотоэлементами, как ты. Мое тело вырабатывает энергию, окисляя определенные химические соединения и расщепляя их на сахар и другие элементы, которые... Впрочем, органической химией мы займемся позже. Я знаю, что мягкие формы жизни забирают энергию, потребляя другие мягкие формы, но никогда не видел, чтобы они были такими ограниченными. Я знаю, что ты должен быть потребителем мягких форм жизни, потому что ты держишься в тени, в то время как все разумные существа инстинктивно стремятся к свету. «Мне не нужен солнечный свет для поддержания жизни», — начал было Эван, но поправил себя. «Лишь время от времени легкая доза, чтобы мое тело могло вырабатывать определенные витамины. Я не могу превращать солнечный свет в направленную энергию, подобно тебе. Следовательно, как и остальные потребители мягких форм, ты обязан проводить большую часть времени в поисках химических соединений, пригодных для еды. Какая чудовищная растрата драгоценной жизни. Согласен, с другой стороны, я могу уносить пищу с собой в кромешную тьму и жить так довольно долго. Кому это может понравиться? Гусеница мысленно пожала плечами.